«Стоп!» — Василия озарила. «Так выходит, это они нас пугали? Ну, в доме в этом, на потолке». «Выходит, так», — со вздохом согласился дедок. «А если бы я застрелил кого?» — в запальчивости Василий достал из-за пазухи Макаров. «А что, он у вас еще стреляет?» — обеспокоенно полюбопытствовал Сократыч. Василий крякнул, нахмурился и, не отвечая, запихнул пистолет обратно. Хотел застегнуть для верности, но позеленевшая пуговица легко отделилась от лохмотьев кителя, как будто не позавчера была пришита. «Да-да», — сочувственно подтвердил дедок. «Распадается прямо на глазах. Здешние вещи практически вечны, а вот все земное. Кстати, на пол ничего не ставьте. Что на пол упало, то пропало. И знаете, я бы на вашем месте сменил одежду. Видите ли, к сожалению, не все относятся к милиции как должно. Есть тут у нас, например, один уголовник. Нет, не то, что ваш товарищ, а настоящий уголовник. С зоны». «А этот-то как сюда попал?» «А убежал», — любезно объяснил дедок. «Вывели их демонтировать какой-то морально устаревший памятник. И тут, можете себе представить, опускается рядом летающее блюдце. Охрана, понятно, растерялась. А он, не будь дурак, видя такое дело, бегом к люку и внутрь. Солдаты опомнились, давай стрелять. Блюдце, естественно, тут же закрылось. И поминай, как звали. Собственно, это он так рассказывает. Как было на самом деле сказать, трудно. Кстати, вот он иногда грозится. Я, мол, с зоны убежал и отсюда убегу. Колобок этакий. Но вот что-то не бежит пока». «Да, компания», — пробормотал Василий. «Разные люди разные», — согласился дедок. «И знаете, о чем тоскует? Все, говорит, здесь хорошо, одно плохо. Ментов нету. Это он так милиционеров зовет. Попади, говорит, сюда хоть один мент. Ух, говорит, что бы я с ним сделал. Вообще, ужасно грубый молодой человек. Сейчас-то он еще немного присмирел. Это после того, как мне все передние зубы одним ударом выбил. За что и получил так называемый щелчок. Причем, заметьте, вполне заслуженно. Так что теперь уже руки не распускает, боится. Но все равно, что ни слово, то мат. Ужасно». Ничего не понимая, Василий присмотрелся к подвижным губам бойкого старичка. Речь вроде не шепелявая, да и рот не проваленный. Заметив его взгляд, дедок рассмеялся, старательно обнажив зубы до самых десен. Зубы у него были, что называется, сахарные, без изъяна. «А?» — сияя, сказал дедок. «Неплохо, правда? Так что имейте в виду, Василий, нас здесь, знаете ли, берегут, ценят». «Хозяев, значит, нет», — проговорил Василий. «А зубы что же, сами вставились?» Старичок не услышал, был занят предпоследней капсулой. Откуда-то приковыляли два серебристо-пушистых зверька, причем вид у обоих был какой-то пришибленный. Присели на корточки метрах в пяти от обедающих и, растерянно переговариваясь в полщебета, уставили на них алчущие бесстыжие зеркалы. «А ну пошли, пошли отсюда!» — прикрикнул на них дедок Сократыч, поспешно вскидывая веки. «У, глазище-то глазище! Спицы и не выщербишь! Все равно ничего не дам! Предатели!» «Почему предатели?» — несколько враждебно осведомился Василий, которому очень нравились пушистые зверьки, и, честно говоря, все меньше нравился обаятельный и прожорливый старичок. «А то как же!» — запальчиво проговорил тот. «Как увидели, что у меня с камушком этим ничего не получается, туда же. Издеваться начали, чирикать. А потом и вовсе убежали». «А кто они вообще?» «Ну, обычно их здесь называют мартышками, поберушками. По-разному называют. Во всяком случае, смею вас уверить, это не хозяева». «Ну, может быть, одичавшие?» — неожиданно для себя предположил Василий. Лучше б не предполагал, аж самому жутко стало. «Ого!» — с уважением отозвался дедок и посмотрел на собеседника, прищурив глаз и склонив голову к плечу. «А вы, Василий, штучка! Мне вот потребовался месяц, чтобы до такого додуматься. Однако должен вас разочаровать. Гипотеза, конечно, прелюбопытная, но критики, к сожалению, не выдерживает. Как-нибудь потом мы все это с вами обсудим подробно. Не торопясь, со вкусом, Кстати, давешняя ваша версия о невменяемости хозяев тоже, знаете ли...» Василий шумно вздохнул и взглянул с тоской на невероятно высокий потолок, где, согласно законам перспективы, сходились чуть ли не в стык золотистые титанические колонны. В следующий миг голова его вздернулась так, что крутой затылок звучно соприкоснулся с глыбой. Василий вскочил. «Что это? Смотрите!» По потолку шел человек. Вниз головой. Крохотный, как если бы Василий глядел на него, наклонясь с какого-нибудь там 20-го этажа. Дедок Сократыч тоже поднял голову, но вскакивать не стал. «Это...» — переспросил он, прищуриваясь. «Хм, а действительно, кто бы это мог быть? На таком расстоянии, знаете ли, и не разглядишь даже. Кажется, Леша Баптист. А нет, Леша полнее». «Почему он не падает?» «А почему мы не падаем?» — почти дословно цитируя Ромку, спокойно возразил Сократыч. «Что вас, собственно, удивляет, Василий? Нам кажется, что он на потолке, а ему кажется, что мы на потолке». «Да не может же этого быть!» Василий с отчаянием следил, как крохотный человечек там наверху неторопливо пересекает улицу, направляясь к круглым белым камушкам, несомненно, все тем же глыбам. «Я, конечно, не физик», — мягко заметил дедок, «но полагаю, коль скоро явление существует, то, следовательно, оно возможно?» Изрекши эту глубокую мысль, он снова прищурился. «Нет, совершенно точно это не Леша. Да из чего бы он вылез, если все прячутся?» «Послушайте, Василий, а уж не ваш ли это товарищ?» Василий вздрогнул и вгляделся еще раз. Действительно, на такой высоте рассмотреть что-либо было трудно. Макушка не поймешь, то ли стриженная, то ли не стриженная. «Ромка!» Что было сил, закричал Василий. Дедок отшатнулся, но человечек наверху не отреагировал. «Какой у вас голос громкий!» — позавидовал дедок, заправляя мизинец в ухо. «Только знаете, к сожалению, звук туда не доходит. Проверяли уже». Василий резко повернулся к нему. «Как туда попасть?» — отрывисто спросил он, указывая глазами на потолок. «Да как угодно», — сказал дедок. «Хоть пешком. Но вам, как я понимаю, хотелось бы побыстрее. Тогда скоком». «Хм, а какой же скок туда выходит?» «А, это, кажется, не доходя клавы, возле пузырька. Впрочем, до того скока идти далековато». Дедок встал, озираясь. «Или знаете что? Если вы воспользуетесь вон тем у стены, то вас выбросит...» «Так, куда же вас выбросит?» Дедок запрокинул аккуратную седенькую бородку и принялся высматривать что-то на потолке. «Вон, куда вас выбросит», — победно сообщил он, указывая пальцем вверх и вправо. «Вон за той колонной. Вы ее тогда бегом обогните, и, может быть, как раз его там и перехватите. Пойдемте». Быстрым шагом они пересекли улицу и подошли к одной из опор. «Вот», — сказал дедок, останавливаясь перед теневым овалом. «Это как бы вам объяснить?» «Да я уже им пользовался», — нетерпеливо прервал его Василий. «Вот как?» — поразился старичок. «Что ж, тем проще. А что, глаза закрывать надо, знаете? Нет? Обязательно закройте, а то голова закружится. Да, спасибо вам за помощь». «Вам спасибо», — буркнул в ответ Василий и, плотно зажмурив глаза, шагнул в теневой овал. Голова и впрямь не закружилась, но ориентировку Василий утратил полностью. Во всяком случае, открыв глаза, он просто не понял, куда теперь нужно бежать. Взглянул вверх, надеясь увидеть крохотного Сократыча, но того что-то нигде не было. Ну, правильно, старичок ведь предупреждал, что Василия выбросит за той колонной. За какой же это за той, хотелось бы знать. Озираясь, Василий двинулся к ближайшей опоре, обогнул выступ и остановился. Навстречу ему шел человек, надо полагать, тот самый. Если белоснежная хламида Сократыча как-то совершенно естественно и ненавязчиво вписывалась в пейзаж, то одежды идущего навстречу казались нелепыми, именно в силу своей узнаваемости. Собственно, из одежд на незнакомца были одни штаны. Короткие, скособоченные, плетеные на манер корзины из толстых мягких проводов, они, тем не менее, гордо свидетельствовали о мужском достоинстве их носителя. Увидев Василия, незнакомец обомлел. Он явно не верил своим глазам. Наконец, губы его шевельнулись в счастливой улыбке. «Мент!» Тихо и нежно, словно боясь спугнуть удачу, выдохнул он. «Закрепать мои карие очи! Мент!»